Глава 14. Старший инспектор Робертс держал меня в участке до тех пор, пока не получил сигнал от команды криминалистов о том, что их работа у меня дома окончена. Я отказалась от его предложения подвести меня, предпочитая поскорее с этим покончить, нежели продлевать неприятные ощущения, будучи запертой в одной машине с ним. Если бы я только знала, что Робертс убрал меня с дороги криминалистов, чтобы те могли прочесать мое жилище в поисках улик, я бы уж точно настояла на своем и потребовала предъявить ордер на обыск. Что ж, не стоило забывать о его любви к подковерным интригам. Полагая, что обладаю интеллектом выше среднего, я, тем не менее, давно приняла тот факт, что судьба столкнула меня именно со старшим инспектором Робертсом по той простой причине, что тот мыслил ненаучными категориями. Его умозаключения, по его же собственным словам, строились на предчувствиях и интуиции, то есть концептах, которые я не в состоянии даже попытаться постичь. Тогда в допросной комнате я не могла проследить направление его мысли, не понимала, к чему Робертс меня подводит, не могла распознать его психологические трюки или обойти коварно расставленные им ловушки. В общем, беспомощно следовало написанному Робертсом запутанному сценарию, в котором все стрелки всегда указывали на меня. Теперь он снова все это проделывал. Почему он отказался сообщить мне имя жертвы отравления? Зачем было говорить, что этот человек мне знаком, продолжая при этом скрывать его личность? И зачем было упоминать Мэри Спайсер? При чем тут может быть она? Для меня услышать ее имя спустя столько лет было потрясением, в особенности из уст офицера полиции. Я вспомнила об альбоме с фотографиями, который хранился дома в ящике моего стола. От постоянного перелистывания он стал выглядеть весьма потрёпанным. Даже не видя его перед собой, я могла представить себе каждую страницу. На фото были дюны, пляжи, морские пейзажи, деревянная хижина, окруженная зарослями песчаного тростника, два лежащих на песке велосипеда, корзинка для пикника. Крупные планы морского чертополоха, морской капусты, морской бриз, мачок желтый, валериана. А за ними первое фото Мэри Спайсер, приглашенного аспиранта-исследователя из Эдинбургского университета. Фотография, сидящая на песке Мэри, которая улыбается в камеру. Еще одна, на которой Мэри запечатлена рядом со своим велосипедом. Она ест мороженое на фоне затейливой деревенской лавки. Мэри разглядывает витраж в деревенской церкви. На последней странице — фото, сделанное случайным прохожим. На нем мы обе стоим на песке. Она в бледно-желтом платье, я в небесно-голубом. Ветер в волосах, солнце на коже. Мы прекрасны в своей юности. Отец никогда не брал выходных. Считал их легкомысленной тратой времени. Как следствие того же мнения придерживалась и я. Так или иначе, те короткие выходные у моря в компании Мэри оказались лучшими в моей жизни, а также единственными. Дошагав до Гордон-Хаус-Роуд, я продолжила подъем в горку вместо того, чтобы свернуть в сторону дома, вскоре оказавшись возле теннисных кортов на территории Хэмпстед-Хит. Очень скоро я вспомнила, почему никогда не забредала в эту сторону. Здесь было слишком людно и шумно, ничего общего с тихими уединенными тропами, по которым я бродила много лет. Здесь же отовсюду неслись детские крики, собачий лай и возмутительно громкая музыка, которую включали компании молодых людей. Очевидно, на беговой дорожке проводился финал каких-то неформальных атлетических соревнований. Я в испуге подскочила, когда прозвучал выстрел стартового пистолета. А когда толпа принялась скандировать приветствие бегунам, вынуждена была заткнуть уши и быстро сменить направление. Среди угодий Хит были и более спокойные места. Чтобы добраться до них, нужно было всего лишь немного пройтись. Ускорив шаг, я протиснулась сквозь длинную очередь, которая змеиным хвостом тянулась к вагончику с мороженым. Затем обошла стороной зону пикников и футбольные поля, оккупировавшие плоскую площадку у подножия холма Кайт-Хилл, и, наконец, ступила на тропу, которая вела на его вершину. Маленькая девочка бежала по тропинке мне навстречу. Она размахивала одной рукой в воздухе и от этого только ускорялась. Девчонка неслась, сломя голову. Падение неизбежно. Это было очевидно всем, кроме ее родителей, которые, ни на что не обращая внимания, неспешно шагали позади. Как и следовало ожидать, девочка споткнулась, с грохотом полетела на землю и еще около метра проехала по залитой гудроном тропе, прежде чем окончательно затормозить прямо у моих ног. Спустя несколько мгновений оцепенелой тишины девчонка открыла рот и испустила такой пронзительный вопль, что ее родители немедленно пришли в себя. Отец поднял ее на руки, прижал к себе и принялся на все лады твердить, что она храбрая девочка, в то время как мать безрезультатно дула на содранные колени дочки. Пока я наблюдала за этой странной сценой, в голове у меня пронеслась мысль, что мой отец отреагировал бы на подобную ситуацию совсем иным образом, окажись я в детстве на месте этой девчонки. Затем, морщась от феноменально громкого звука, который исходил из ее маленького тельца, я обошла семейство стороной и продолжила подниматься. По дороге мне не давали покоя два вопроса. Первый. Почему отец взял дочь и прижал к себе, тогда как наиболее действенным способом прекратить издаваемый ею невыносимый звук было обработать раны? Второй. Почему он твердил дочери, что та очень храбрая, хотя было очевидно, что это совсем не так? На вершине холма было тише. Я села на скамейку и окинула долгим взглядом лондонскую панораму, отыскивая силуэты знаковых строений, которые в такой перспективе казались стоящими очень близко друг к другу. Воздух здесь был чище, чем загазованная городская атмосфера. Но все же вдохнуть полной грудью не получалось. Порыв жаркого ветра взлохматил мои волосы. Откинув назад челку, я промокнула лоб носовым платком. Вершина холма была со всех сторон открыта солнцу, и зной здесь стоял прямо-таки едкий, что лично для меня усугубляло отсутствие утренних водных процедур. Наскоро оглядевшись по сторонам, я убедилась, что никто не смотрит, и быстро сняла пиджак. У меня за спиной любители воздушных змеев были погружены в медитативный ритуал. Натягивали, отпускали и снова натягивали тросы. Воодушевившись их практически осязаемым спокойствием, я наполнила легкие и выдохнула воздух долгой медленной струей, стараясь очистить разум, чтобы проанализировать разговор со старшим инспектором Робертсом. Поначалу тот пренебрег моим предположением о том, что между похищением Симоны и отравлением существует связь. Однако затем умышленно принялся сбивать меня с толку, манипулируя этим предположением. Такой тактики он придерживался и раньше. Когда я поинтересовалась, какого прогресса инспектор достиг в поисках Симоны, тот выразил сомнение в самом ее существовании. Якобы все проверенные данные, которые ему удалось получить, сводились к тому, что Симона отсутствовала в списках избирателей, не платила муниципальный налог, не имела водительских прав, а по ее адресу не был зарегистрирован ни один договор на оказание услуг мобильной связи. Также Робертс сообщил мне, что в университете Southside Arts не было ни одной студентки с именем Симона на курсе по истории искусств. Когда я ответила инспектору, что в таком случае и Сьюзен, и владельцу кафе являлся тот же призрак Симоны, что и мне, он нахмурился и сходу начал разыгрывать следующий гамбит. Якобы женщина, называвшая себя Симоной, на самом деле не была похищена, а села в тот автомобиль по доброй воле и увез ее друг. Это предположение я категорически отвергла. Я знала, что именно видела. Однако вполне вероятно, что в одном Робертс был прав. Возможно, Симона и не была той, кем представлялась. Быть может, она не была бразильской студенткой с курса истории искусств. Быть может, все это ложь от начала и до конца. Что-то ударилось о ногу, пустив под откос локомотив моей мысли. Опустив взгляд, я увидела, как футбольный мяч, откатившись на пару дюймов, замирает у моей туфли. Маленький мальчик, который гнался вслед за ним, в нескольких футах от меня внезапно застыл, как вкопанный. Засунув руки в карманы, он молча переводил взгляд с меня на мяч. Я, в свою очередь, тоже переводила взгляд с мальчишки на мяч и обратно на мальчишку, недоумевая, почему тот не подойдет, чтобы забрать его. Только когда глаза ребенка наполнились слезами, до меня дошло. Он был напуган. Я постаралась взглянуть на себя его глазами. Женщина с всклокоченными волосами в мужской одежде и единственной черной кожаной перчатке. На мешковатой серой сорочке расплылись под мышками влажные пятна, а над разбитым и распухшим глазом косо взгромоздились очки. Малышу я должна была показаться страшилищем. С усилием приподняв уголки рта, я пнула мячик в его сторону и воскликнула: «Вот это храбрец!» После чего мальчишка схватил мяч и убежал. Однако я теряла время даром. Мне не следовало разгуливать по паркам, играя с детьми. Мне следовало заниматься поисками Симоны. Я уверенно встала, перекинула пиджак через согнутую руку и зашагала по направлению к дому Сьюзен. Если кто и располагал информацией о Симоне, пусть даже на первый взгляд она показалась бы несущественной, то это была именно она. По дороге я зашла в цветочный магазин на углу, сама не зная зачем. Прежде я никогда не покупала подарков. Но справедливости ради нужно заметить, что прежде я никогда и не появлялась ни у кого на пороге без предупреждения. Расплачиваясь за цветы, под ногами я внезапно заметила чек, подняла его и окинула беглым взглядом. Это был счет за ужин, датированный прошедшим днем. Поначалу у меня мелькнула мысль, что это мой собственный чек вывалился из кошелька. Но этого просто не могло быть, потому что счет включал в себя два больших бокала мерло, которые я никогда не стала бы пить, потому что не употребляю алкогольные напитки. Можно было снова бросить его под ноги, но так как я терпеть не могу мусорить, я аккуратно свернула чек и спрятала в карман. Открыв дверь, Сьюзен несколько раз сосредоточенно моргнула, переваривая мое появление, а потом, приложив палец к губам, поманила меня за собой. Войдя в кухню, она указала на потолок и шепнула: «Слушай». Положив букет на стол, я слегка наклонила голову и прислушалась. Вот оно. Осторожные шаги по половицам. Мое сердце подпрыгнуло. «Это она?» «Нет, ее друг. Появился незадолго до твоего прихода. Открыл своим ключом. Только что спустился. Кто же это был? Морозник? Себастьян? Или Джонатан? Точно не Кастер. Он Симоне не друг. Опишите его». «Сломлен, подавлен. Ненавидит весь мир». «Я имею в виду его внешность». «Понятия не имею. Я никогда их не видела. Только слышала». Слышимость была такой четкой, словно нас разделяли лишь половицы. Я задумалась, не может ли он различить наши перешептывания. Складывалось впечатление, что визитер искал что-то на рабочем столе Симоны. Заскрипел стул, раздался грохот, а потом что-то упало на пол. Зашуршали книжные страницы и листы бумаги, а шаги, пересекая потолок, направились в сторону Симониной кухни. Там стали открываться и закрываться ящики и шкафчики, а потом раздались звон и хруст. Вероятно, визитер раздавил ногой осколки разбитого стекла. Затем зазвучал голос, и мне стало ясно, как день, что наверху орудовал Себастьян. «Его здесь нет. Был взлом, повсюду стекло. Да, я знаю, как выглядит Nokia, дорогая. Его здесь нет. Да, я уверен. Нет, я ухожу. Хорошо, увидимся позже». Снова проведя рукой по карману, я нащупала внутри мобильный телефон. и воспоминание о вчерашнем обмене сообщениями с незнакомцем внезапно вспыхнуло в сознании. Раздался грохот, такой сильный, что затрясся весь дом, и я со всех ног бросилась к входной двери Сьюзен, как раз вовремя, чтобы разглядеть, как удаляются ноги Себастьяна. К тому времени, как я выбралась наружу, он уже собирался сворачивать за угол. Я могла бы его окликнуть, но вместо этого осталась стоять на дороге, наблюдая за тем, как ветер треплет его длинные светлые волосы, а сам худощавый молодой человек размашистой походкой исчезает за углом. «Иди за ним!» Сьюзен стояла у меня за спиной, тяжело дыша от напряжения. «Выясни, с кем он разговаривал». «Слишком поздно». «Не слишком, если ты поторопишься. Дай-ка сюда». Она выхватила пиджак из моих рук и слегка меня подтолкнула. «Скорее, а не то отстанешь». Бежать было слишком жарко. Пот струился у меня по спине, скапливаясь на уровне талии над брючным ремнем. Еще с тех пор, как я решила взобраться на холм Кайт-Хилл. Тем не менее, я решительно потрусила вслед за ним, ни разу не остановившись до самого конца главной улицы. Обливаясь потом, с багровым лицом, я принялась озираться по сторонам, гадая, куда мог свернуть Себастьян. Наконец я заметила его развивающиеся светлые волосы впереди, у подножия холма. Затем снова потеряла его из виду среди толпы туристов у Кэмден-Лок-Маркет, но остановилась лишь у перекрестка. Там я принялась вертеться из стороны в сторону, как на шарнирах, сканируя участки дороги позади себя, впереди и по обеим сторонам сразу, высматривая блондинистую гриву Себастьяна над головами других пешеходов. Меня ничуть не обеспокоило выражение брезгливости, застывшее на лицах, огибающих меня по широкой дуге прохожих. Внезапно Себастьян вынырнул из двери магазина прямо передо мной. Открутив крышку бутылки красного вина, он прильнул к горлышку и сделал большой глоток. Едва не поперхнувшись, я уставилась на него. Вблизи оказалось, что его бледная фарфоровая кожа выглядит тонкой и полупрозрачной. Длинные светлые волосы мягко обрамляли лицо, а веки имели детский голубоватый оттенок. Мне не просто далось такое определение, но внешность у него была ангельская. Себастьян оторвался от горлышка, чтобы перевести дыхание, уставился невидящим взглядом прямо на меня, а потом снова прижал бутылку к губам. Ополовинив ее, вытер рот рукой и зашагал через дорогу на станцию подземки. «Простите!» — окликнула я его, спеша следом, но Себастьян уже входил в вестибюль. Я помедлила. Прожив десятки лет в Лондоне, я всегда испытывала патологический страх перед метро. Не, собственно, перед поездами, а перед самой подземкой и ее кошмарной метафорической связью со смертью. Я бы предпочла потратить несколько часов, пересаживаясь с автобуса на автобус, чем ступить на эскалатор, спускающийся в эти темные и бездонные пропасти ада. Себастьян уже миновал турникеты, и раз уж я собиралась его догонять, пора было пошевелить ногами. Молодой человек встал на ступень эскалатора и начал спускаться, плавно пропадая из вида. Нужно было пошевеливаться. Глубоко вздохнув, я сделала шаг, потом еще один, а следом еще несколько, прежде чем оказалась возле турникетов. Люди вокруг доставали транспортные карточки, прикладывали к валидаторам и проходили. Похлопав себя по бокам, я застонала. Я не смогла бы продолжить преследование, даже если бы захотела, потому что карточка осталась у меня в кошельке, а кошелек лежал в кармане пиджака. Себастьян был уже на полпути вниз. Даже если бы я закричала, вокруг было слишком шумно и людно, чтобы тот мог меня услышать. Внезапно крупный мужчина буквально вытолкнул меня через турникет, просунув руку с карточкой у меня из-за спины. Даже не поняв, что произошло, он протиснулся мимо меня к эскалаторам. Тут людской поток хлынул вслед за ним в образовавшуюся брешь, и эта волна подхватила меня. «Нет, нет, бормотала я, пока меня несло потоком. «Нет, нет, нет!» Но меня никто не слышал. Мало кто вообще меня заметил. В последнюю секунду я рывком высвободилась, отшатнулась в сторону и оперлась рукой о стену, чтобы перевести дух. Мне не по силам было столкнуться со всеми своими фобиями разом. Невыносимо. Без всякого предупреждения внезапно грянул оглушительный рев, сопровождаемый порывом выталкиваемого из туннеля ветра, который мгновенно пронесся вверх по эскалаторам. Широко раскрыв глаза от удивления, я наблюдала за тем, как вихрь закручивается вокруг меня, надувая мою сорочку и поднимая дыбом волосы на голове. Преисполнившись трепета, я метнула взгляд к платформе, ожидая увидеть там дым, пламя или даже что похуже. Однако внизу никого не было, за исключением Себастьяна, который стоял в одиночестве, потягивая вино из бутылки. Я совершенно не ожидала его увидеть. Пройдя немного вперед, я оказалась у самого края эскалатора, где плоская лента обрывается и уходит вниз, формируя ступеньки с неровными зубчатыми краями, и почувствовала дурноту. Я знала, что стоит мне только положить руку на поручень, эскалатор потащит меня вниз, невзирая на то, готова я к этому или нет. Пассажиры только что прибывшего поезда потянулись в вестибюль. Если я собиралась как-то привлечь его внимание, это нужно было сделать немедленно. «Себастьян!» — позвала я его. Вышло больше похоже на детский голосок. «Себастьян!» Но из динамиков грянуло объявление. Себастьян, бросив взгляд в сторону поезда, откинул голову, чтобы допить остатки вина, поставил пустую бутылку на пол и устремился по ступеням вниз к платформе. Слишком поздно. Я опоздала. Снова раздался оглушительный гул, и, возвещая о прибытии очередного поезда, взметнулся вихрь. Раскинув руки, я качнулась назад, словно отравленная смрадным дыханием Цербера. И тогда вновь произошло нечто экстраординарное. Очередная волна пассажиров захлестнула меня, подняла, протащила вниз по эскалатору и внесла прямо в раскрытые двери вагона. А я, в изумлении разинув рот, позволила этому потоку меня нести.